Даниэла Стил, калейдоскоп Дэдди. «Легче было бы вонзить ей в сердце нож», — подумал Артур. Увидев, как из глаз Хиллари потекли слезы, он позавидовал Сэму, что тот выбрал такую легкую судьбу, и моментально возненавидел его за это. «Хиллари, пожалуйста, дорогая, я старался, я правда старался». Он протянул к ней руку, но Хиллари вскочила и бросилась прочь сквозь сорняки. «Вы уже уехали», и на бегу кричала: «Нет, нет, я не разрешу тебе». Она вбежала в дом, метнулась в их безобразную комнату и без всяких объяснений крепко прижала к себе сестер. Она оставила их за игрой и поручила Акси присмотреть за Меган. Хиллари обнимала сестричек и горько плакала, чувствуя себя беспомощной, зная, что не может пойти против воли крестного. Ей некуда было деваться, у нее не было денег, никто не мог ей помочь, и ей было всего 9 лет. Но они не могли так с ней поступить, не могли. Сестры были для нее всем. Мать и отец предали ее, и дядя Артур тоже. Хозяева этого дома ее ненавидели, и она их. На всем белом свете у нее никого не было, кроме Меган и Акси. Что случилось, Хилли? Александра устремила на сестру свои большие голубые глаза. Меган расплакалась от слишком тесного объятия, поэтому Хиллари ее отпустила и прильнула к Акси. «Я люблю вас, вот и все. Я просто люблю вас всем сердцем. Ты будешь это помнить?» «Да», — серьезно ответила Александра, будто знала, что должно произойти что-то важное. «Все трое немало вместе пережили», и научились угадывать настроение друг друга и грозящие им опасности. «А что, Хилли, опять будет что-то плохое? Как с мамочкой и папочкой? Тебя тоже унесут в ящики?» Она стала плакать, и Хиллари поспешила покачать головой. «Нет-нет, не бойся, Акси, дядя Артур хочет взять тебя и Меган с собой обратно в Нью-Йорк, в гости к своим друзьям». Хиллари знала, что должна облегчить переживания сестер, как бы ей самой не было больно. Ради них она готова вынести все. Меган, конечно, лучше. Она поплачет, когда ее будут забирать, а потом забудет навсегда. А она никогда-никогда их не забудет. Пронесет с собой через всю оставшуюся жизнь и еще разыщет. Обнимая Александру, Хиллари поклялась в этом. На пороге появился Артур с няней. «Хиллари, нам пора». Слепая от слез, она кивнула. Александра вдруг заревела: «Я не хочу уезжать от Хилли», и уцепилась за руку старшей сестры. Хиллари вытерла ей слезы и ласково поцеловала: «Ты должна поехать и помочь заботиться о Меган, а то она перепугается, окей? Сделай это ради меня, пожалуйста». Александра сквозь слезы кивнула. Что бы ей ни говорили, девочка понимала, что произойдет что-то ужасное, и тем более в этом убедилась, видя, как Хиллари паковала все ее вещи. Эйлен в проводах не участвовала. Ее так взволновали новенькие зелененькие банкноты, которые Артур ей вручил, что она заперлась в ванной и без конца пересчитывала их. Перед тем, как спрятать большую часть, Эйлен хотела наглядеться на всю пачку. Хиллари помогла усадить Александру и Меган на заднее сиденье машины рядом с няней. Меган тянула ручки к сестренке и плакала. Александра откровенно рыдала. Артур, взявшись за руль, последний раз взглянул на крестницу. «Я скоро приеду тебя навестить». Хиллари ничего не ответила. Он предал ее. Выше ее сил было слушать плач, доносившийся с заднего сиденья. Она с трудом сама сдерживалась, отошла от машины, и когда та тронулась, замахала вслед и закричала: «Я тебя люблю, Акси! Я тебя люблю, Меган! Я люблю вас!» Ее крик перешел в рыдание. Хиллари стояла и все махала, как машина, в которой была вся ее жизнь. не исчезла, повернув за угол. Потом она упала на колени, не переставая повторять дорогие имена и желая, чтобы кто-нибудь ее в этот момент убил. Окружающий мир перестал для нее существовать. В таком состоянии она пребывала до тех пор, пока не почувствовала толчок в плечо и болезненную пощечину. Хиллари подняла глаза и увидела Эйлин, торжествующе смотревшую на нее и сжимавшую под мышкой свою потрепанную сумочку. К ребенку она обратилась, как всегда, грубым тоном. «Какого черта ты тут делаешь?» И, поняв, что младшие племянницы только что уехали, добавила: «Слезами не поможешь. Лучше иди в дом и займись уборкой, дуреха. Соседи чего доброго подумают, что мы с тобой плохо обращаемся». Эйлин рывком поставила девочку на ноги и подтолкнула к дому. Хиллари горько рыдала, и даже вторая пощечина на нее не подействовала. Она, пошатываясь, вошла в их комнату и бросилась на кровать, еще сохранявшую запах младших сестер, только что игравших на ней. Эта мука была невыносимой. Хиллари лежала, рыдая, много часов кряду, пока, наконец, изнуренная и подавленная, не погрузилась в глубокий, но тревожный сон. Ей снилось, что она бежит, бежит, бежит за машиной, пытается их найти, повсюду ищет, а в отдалении слышен пьяный смех Эйлен.